Событие 87. Мишель де Нойрей, капитан гвардейского полка, был неожиданно вызван в Париж и там имел разговор сразу с двумя высокопоставленными чиновниками. К армии они не имели никакого отношения. Первым был канцлер Брюлар, по существу второй человек в государстве. Вторым был месье Вильруа, государственный секретарь иностранных дел. Капитан не боялся ни гугенотов, ни испанцев. Но во время всего разговора холодные мурашки бегали у него по спине. Говорил в основном Вильруа, а канцлер лишь изредка кивал, соглашаясь с ним. Мишелю предложили сопровождать в Московию, которую он должен будет именовать Российская империя, трех гончаров, одного будущего стеклодува и одного профессора Парижского университета. Кроме того, с ним будет и один из людей Вильруа. Капитану нужно набрать в своем полку 20 человек, желательно холостых. Желательно высоких и крепких, желательно владеющих кроме французского еще каким-нибудь языком, желательно не дураков и желательно истинных католиков и патриотов Франции. Еще неплохо было бы, чтобы эти 20 человек были дворянами и смогли защитить не только себя, но и ту пятерку, что отправляется в Пурецкую волость. Честно говоря, в мозгу де Нойрея, пока он слушал требования к своим будущим подчиненным, сложилось мнение, что найти их будет непросто. Люди, которых он должен сопровождать, отправлялись для того, чтобы освоить производство фарфора и цветного стекла. Московиты согласились открыть эти секреты в обмен на признание их варварской страны империей, а их самовлюбленного монарха – императором. Хотелось обозвать этих азиатов идиотами, но это ведь к ним он едет за секретами, а не наоборот. Деньгами будет распоряжаться человек государственного секретаря, а Мишель отвечает за безопасность и только за нее. «У меня в местечке Вон, недалеко от Парижа, жена с двумя детьми. Что будет с ними?» Задал первый вопрос капитан, когда министр, наконец, закончил. «Ей выплатят ваше жалование за 3 года, как только вы погрузитесь на корабль. В случае, если вы погибнете, ей выплатят еще раз ваше жалование за 3 года». Ответил, как ни странно, сам Брюлар. «На сколько же мы едем?» Поразился этой щедростью Мишель. «Пока мастера, которых вы будете сопровождать, не научатся тому, зачем их отправляют в Российскую империю». «И когда мы отправляемся?» Де Нойрей любил скитаться по стране, почему бы не побывать за ее пределами. «Где-то через 2 недели. Не тяните с вашим отрядом. Жалование за 1/2 года вперед для всех вас в двойном размере получите у месье Женю. Он и будет руководить экспедицией. Он сейчас за дверью и ждет вас. Да, сколько бы вы там ни пробыли, жалование будет идти в двойном размере». «Щедро. Тут идет война, там, по словам Вильруа, мир и благодать. С учетом выплат жене получается тройное жалование, а то и больше. В чем же подвох?» Вильруа словно прочел этот вопрос на лице Мишеля и, чуть скривившись, сказал: «Капитан, для Франции очень важно, чтобы эти люди, которых вы будете сопровождать, добрались туда и вернулись во Францию живыми и здоровыми. Вы представляете себе, сколько стоит фарфоровая ваза? А сколько стоит 100 ваз? И еще. Говорят, что в недавней войне с Польшей эти русские захватили больше 10 городов, без осадной артиллерии и вообще без осады. Если вдруг что узнаете, то мы найдем, чем вас отблагодарить». Мишель хотел броситься сразу в полк после окончания разговора с месье Женю и получения денег, но вдруг ему пришла в голову шальная мысль. Его сослуживец, командир 2-й роты их полка, недавно рассказывал, что его отец сходил в Париж в банк «Взаимопомощь» и получил кредит на расширение маслобойни в русских золотых червонцах, за которыми сейчас все гоняются во Франции. Так он обменял их на сумму в ЭКЮ, которая почти в 1,5 раза выше той, которую он взял в банке. И маслобойню новую построил, да еще и деньги остались. Вот капитан и решил, а что если зайти в этот банк и сказать, что он едет в Пурецкую волость? Нет ли у них для него поручения, которое оплачивается в золотых червонцах? Не зря же они выдают кредиты в русской валюте. Чем черт не шутит? В банке «Взаимопомощь» вежливый молодой человек выслушал предложение де Нойрея и попросил подождать. Он сейчас переговорит с управляющим. Еще через 5 минут Мишель сидел на втором этаже банка в кабинете месье де Буше и пил медовую с перцем из хрустальной рюмки на тонкой ножке. У Клода, который сидел напротив и внимательно разглядывал капитана, была такая же рюмка, но он даже не пригубил ее. И напрасно. Напиток был чудесный, а пить его из такой посуды вообще божественно. «Вы правы, месье капитан. У меня есть поручение для вас. И оно будет оплачено даже не золотыми червонцами, а вот этой монетой». И управляющий достал из ящичка, спрятанного под крышкой стола, золотую большую монету с портретом русского императора, в глаза которому были вставлены бесподобные синие сапфиры. «Матерь Божья, что это?» — поперхнулся водкой Мишель. «Это 100-рублевая монета Российской империи». Дебуше катанул ее по столу в сторону капитана, продолжающего откашливаться. «И кого мне нужно будет убить?» Де Нойрей даже боялся поднять упавшую перед ним монету. «Никого убивать не надо, и продавать душу дьяволу тоже. Просто вместе с теми людьми, которых вы будете сопровождать, поедет еще 4 семьи. Даже не так, 2 семьи и 2 мужчин, они пока холосты. Правда, с одним будет его мать и 2 младших братьев». «Эти люди – государственные преступники?» Капитан слышал об этой монете. Говорят, что ее можно продать и за 200 рублей. Сколько же это в ливрах или икю? Отнюдь. 3 из 4 мужчин – это писатели. Может быть, вы слышали об Оноре де Юрфе, авторе пасторального романа «Астрея». Совсем еще молодой человек, а какой талант. Он и будет с матерью и 2 братьями. Кроме него будет Шарль Сорель, автор нашумевшего «Пастуха сумасбродного», и поэт Дюлоран. Может, хоть его бойкие стишки вы слышали? «В армии, месье де Буше, не до книжек. Там кровь, пот и дерьмо. Хочется выжить и выспаться. На остальное времени нет». Мишель допил медовую и вопросительно взглянул на бутылку с красивой этикеткой. С нее капитану подмигивала пчела. Управляющий намек понял и вновь наполнил рюмку де Нойрея. «4-м человеком будет Жак Ле Мерсье. Это архитектор. Как и 3 предыдущих, он получил приглашение переехать на жительство в Пурецкую волость. Он тоже едет с семьей. Мы как раз подыскивали сопровождение для этой компании. Вы очень удачно и вовремя зашли в банк, месье де Нойрей». Клод выпил свою порцию медовой и отставил рюмку. «Эту монету вы получите от месье Оноре де Юрфе после отплытия корабля. Точно такую же монету вам дадут здесь, когда вернетесь назад в Париж, благополучно доставив доверенных вам людей». «Я сообщу об отправлении корабля через неделю», — встал капитан. Мишель не видел проблем с сопровождением еще нескольких человек, кроме доверенных ему мастеров и профессора. Какая разница, сопровождать 5 или 15? Удачно он зашел. Де Нойрей не знал, что под видом матери Оноре де Юрфе Францию покинула жена профессора Пьера Эригона, а под видом братьев писателя – 2 их детей.